Сообщение правительства Французской Республики. На мирно работающих французских саламандр коварно напали британские. При этом вооруженные британские саламандры хотели увести нескольких французских саламандр, которые, естественно, оказали сопротивление. Тогда британские военные саламандры стали закидывать французских рабочих саламандр ручными гранатами и обстреливать их из минометов. Так что мирным французским саламандрам оставалось только прибегнуть к тому же оружию. Французское правительство сочло себя поэтому вынужденным потребовать от правительства его британского величества полного удовлетворения и эвакуации спорного подводного участка, а равно гарантий, что подобные инциденты впредь не повторятся. Британское правительство специальной нотой имеет честь уведомить правительство Французской Республики об истинных причинах инцидента. Проникли на демилитаризованную территорию английской половины пролива и начали закладывать там мины. Мирные британские саламандры обратили внимание на то, что здесь английская рабочая территория. Вооруженные до зубов французские саламандры ответили на это метанием ручных гранат, причем убили нескольких британских рабочих саламандр. Правительство Его Величества, с сожалением, считает себя вынужденным потребовать от правительства Французской Республики полного удовлетворения и гарантий, что французские боевые саламандры не будут впредь вторгаться на английскую половину пролива, как государство, подвергшееся нападению, Англия, снова и самым настоятельным образом требует извинений, возмещения убытков и гарантий на будущее. Английская эскадра, стоявшая у острова Мальта, вышла на всех парах по направлению к западу. Французское правительство издало приказ о мобилизации матросов и офицеров военного флота 5 призывных возрастов. Атлантическая эскадра получила приказ сосредоточиться у Портсмута. Ситуацию спасла юридическая тонкость. Было установлено, что на английской стороне никаких военных или рабочих саламандр вообще не существует, так как для британских островов до сих пор остается в силе закон, запрещающий использовать хотя бы одну саламандру для каких бы то ни было целей на побережье или в территориальных водах британских островов. Ввиду этого британское правительство не могло официально утверждать, что французские саламандры напали на английских. Затем британское и французское морские ведомства пришли к соглашению о создании 5-километровой нейтральной зоны между подводными укреплениями в проливе, что в необычайной мере упрочило дружбу между обоими государствами. В эфире новости передовой арийской науки. Передаем беседу немецкого исследователя саламандр доктора Ганса Тюринга. Балтийская саламандра, очевидно, под влиянием среды, отличается некоторыми особенными физическими признаками. Она несколько светлее и ходит прямее. И ее френологический индекс свидетельствует о том, что у нее более узкий и продолговатый череп, чем у других саламандр. Эта разновидность получила название «Der Nordmolch». Именно под влиянием немецкой среды эта саламандра превратилась в особый и притом высший расовый тип, который природа бесспорно поставила над всеми другими саламандрами. Сравните ее с дегенеративными средиземноморскими саламандрами. Они выродились физически и морально. С дикими тропическими саламандрами и вообще с низшими варварскими и звероподобными саламандрами других наций. От немецкой исполинской саламандры к немецкой сверхсаламандре. Разве не немецкая земля была первичной родиной всех саламандр нового времени? Разве не Эйнинген был их колыбелью? Тот Эйнинген, где немецкий ученый доктор Йоганн Шёхтцер нашел величественный след саламандры еще в миоценовых отложениях.

распевающих популярный саламандровый гимн. Балтийский саламандр, лихое племя, вперед на бой, тебя пошли, ведут. Побед приходит радостное время, и настигает всех врагов капут. Все глубже и глубже и глубже ревет наш белый солдат. На дне саламандры нам служат, на наших границах стоят. Поднимем знамя, поднимем твердую знамя, рукой. Твердою рукою. Вражи еврей, француз и славянин, на суше в небеса и под водою. Силен народ наш, крепок и един. Силен народ наш, крепок и един. Все глубже и глубже и глубже ныряют наш смелый солдат. На дне саламандры нам служат, на наших границах стоят. Икс предостерегает. Граница между землей и водой очерчена более резко, чем до сих пор. Наша земля соприкасается с их водой. Мы могли бы прекрасно жить все время в стороне друг от друга, обмениваясь лишь определенными продуктами и услугами. Но трудно избавиться от гнетущего ощущения, что это едва ли удастся. Когда-то говорили о желтой, черной или красной опасности. Но все это были люди, а мы более или менее можем себе представить, чего хотят люди. И все же, хотя мы пока и понятия не имеем, как и против чего придется человечеству обороняться, одно должно быть ясно. Если на одной стороне будут саламандры, то на другой встанет все человечество. Люди против саламандр. Если бы саламандры не были, по крайней мере, так чудовищно посредственны. Страшнее всего, что этот восприимчивый, глуповатый и самодовольный тип цивилизованной посредственности размножался в миллионах и миллиардах одинаковых единиц. Они научились пользоваться машинами и арифметикой. И оказалось, этого достаточно, чтобы они сделались властителями своего мира. Они выбросили из человеческой цивилизации все, что было лишено непосредственной полезности, всякую игру, фантазию, заветы старины. Тем самым они лишили ее всего, что было в ней человеческое. И усвоили только ее оголенно-практическую, утилитарную, техническую сторону. И эта жалкая карикатура на человеческую цивилизацию изумительно процветает. Мы должны избавиться от саламандр. Перестаньте, наконец, кормить саламандр. Перестаньте давать им работу. Откажитесь от их услуг. И перестаньте поставлять саламандрам оружие. Вы ведь не станете поставлять зубы тиграм и яд змеям. Не станете подогревать огнедышащий вулкан. И разрушать плотины, чтобы открыть путь наводнения. Этот патетический памфлет вызвал живейшие отголоски в самых широких кругах публики. Нельзя ограничивать поставки саламандрам, так как это привело бы к резкому сокращению производства и к тяжелому кризису во многих отраслях промышленности. Сельское хозяйство рассчитывает на огромный сбыт кукурузы, картофеля и других продуктов, служащих кормом для саламандр. Если бы численность саламандр уменьшилась, то на рынке продовольственных продуктов цены сильно упали бы, и земледельцы оказались бы на краю разорения. Землетрясение в Луизиане. 11 ноября в час ночи жители Нью-Орлеана почувствовали сильный подземный толчок. Нельзя ограничивать поставки саламандрам, так как это привело бы к резкому сокращению производства и к тяжелому кризису во многих отраслях промышленности. СОС. Пришлите спасательные отряды. Мы наполовину сметены ураганом. Новый Орлеан затоплен. Плотины на Миссисипи грозят прорваться. Немедленно шлите саперов, санитарные отряды и всех работоспособных мужчин. Внимание! СОС. Внимание! СОС. Больше всего СОС. Пострадала Нью-Иберия. По По-видимому, сообщение между Нью-Иберией и Морган-Сити прервано. Пошлите помощь! Внимание! Внимание! Пошлите помощь! Внимание! Внимание! Пошлите помощь! Алло, алло! Шривпорт, Нечиток с Александрией. Послали спасательные поезда в Нью-Иберию. Алло, алло! Мемфис, Винона, Джексон отправили поезда к Нью-Орлеану. Весь автотранспорт мобилизован, перебрасывает людей к плотинам, в Батон-Руже. У нас много погибших, нужна помощь. Железнодорожный путь поврежден наводнением в 7 километрах к западу от Франклина. По-видимому, в результате землетрясения там образовалась глубокая трещина, начинающаяся от бухты Вермильон, в нее хлынуло море. Общая протяженность трещины около 80 километров, ширина от 2 до 11 километров. Вероятно, здесь был эпицентр землетрясения. Телеграмма из Форт Джексон. В половине второго утра морской волной снесено много домов. Что это было, не знаем. Много погибших и раненых. Только сейчас исправил аппарат. Почтовую контору тоже унесло в океан. Алло, телеграфируйте скорей, что это было. Телеграфист Фред Дальтон. Алло, передайте в поле Лакост, что со мной ничего не случилось. Только сломана рука и унесло водой вещи. Но главное, аппарат опять работает окей. Сообщаю данные авиаразведки. В бухте Вермильон в сушу врезался новый залив шириной до 10 километров, доходящий вплоть до Блэкмана в виде длинного фьорда. Нью-Иберия сильно пострадала от селевого потока. Дома и дороги разрушены. Приземлиться невозможно. Много человеческих жертв. Видимость хорошая. Передаем интервью выдающегося сейсмолога из Мемфисского университета доктора Уилбура Р. Броунелла о причинах землетрясения в Луизиане. Пока еще рано делать окончательные выводы. По-видимому, землетрясение не стоит ни в какой связи со все еще интенсивной вулканической деятельностью в Центральной Мексике, лежащей как раз против пострадавшего района. Сегодняшнее землетрясение вызвано скорее тектоническим давлением горных масс с одной стороны скалистых гор Сьерра-Мадре, а с другой – Апалачского Нагорья на обширную впадину Мексиканского залива, продолжением которой является широкая низина в нижнем течении Миссисипи. Впрочем, для окончательного объяснения катастрофы потребуется дальнейшее исследование. Пока научные рассуждения о геологических катастрофах сбегали с ротационных машин, губернатор штата Луизиана получил из Форт-Джексона телеграмму следующего содержания. «Сожалеем в человеческих жертвах, ТЧК. Мы старались обойти ваши города, однако не учли отдачи и контрудара морской воды при взрыве ТЧК. Выражаем соболезнования ТЧК, Верховный Саламандр ТЧК». Алло, алло. У аппарата Фред Дальтон. Почтовая контора Форт Джексон. Только что отсюда ушли 3 саламандры. Они явились на почту 10 минут тому назад, подали телеграмму, направили на меня револьвер. Сейчас отвратительные твари уже ушли. Они заплатили и побежали к воде. Их преследовала собака-аптекаря. Кто им дал право ходить по городу? Больше ничего нового. Передайте Поль де Лакост, что я целую ее. Телеграфист Фред Дальтон. Губернатор штата Луизиана долго качал головой над этой телеграммой. «Должно быть, отчаянный шутник этот Фред Дальтон», — решил он в конце концов. «Лучше не передавать эту телеграмму газетам». Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапека «Война с саламандрами».